Глава 11. Ответный ход. Слушай, а ты уверен, что оно того стоит? Я ведь снайпер, а не обычный стрелок. Да и из тебя вроде как марксмана должен подготовить. С недоверием осматривая массивную клетку из солидной арматуры, поинтересовался Энрико. «Вообще-то, когда я только предложил, тебе идея бредовой не показалась», – возразил Дмитрий. «Не показалось. Но, во-первых, я скорее думал о том, как увильнуть от похорон. А во-вторых, не подозревал, что рабочие так быстро управятся. Это же уму непостижимо. За какие-то 5 часов сотворили такое». «В смысле, или падишах умрет, или ишах сдохнет?» «Слышал я эту притчу. Да, именно так», – подтвердил итальянец. «Ну, народ мутантов боится, вот и стараются в меру своих сил и способностей», – резонно предположил Нефедов. «Заметно», – сплюнув, произнес снайпер. Ответный ход, предложенный Дмитрием, был прост как молоток. Сварить клетку эдак 4 на 4 метра и установить ее где-нибудь на отшибе. Внутри 3 или 4 бойцов в качестве подсадных уток. Оружие спрятано, сидят, мирно беседуют, чешут пузо. Ну и для вящей приманки малость сырого мяса. Или поджарить его на барбекю. На этом пункте оба соратника Дмитрия синхронно вздохнули. Жаль, нельзя будет поесть. Снимать маску вне периметра желания не было ни у кого. Только что сосать через трубочки водичку да бульончик. Клетку рабочие предложили было сделать со стороной в 3 метра, мол, и так изрядно. Но тут уж бойцы возмутились в один голос. Не стоит экономить материалы трудозатраты за счет их безопасности. Одна клятая царапина и в лучшем случае 2-дневный карантин. Вот уж какого счастья и даром не нужно. Кстати, Энрико все сокрушался, мол, в армию на вооружение уже активно поступают костюмы химзащиты на основе нанотехнологий. Дышит, не то что прошлые изделия из прорезиненной ткани. Но при этом не пропускает агрессивные химические элементы, о бактериях с вирусами и говорить нечего. Противогаз дополняет облачение, а главное, несколько слоев практически исключают случайный прорыв ткани, и даже если получишь ссадину, фатальным это не станет. Рана окажется надежно прикрытой от проникновения вируса, но... Чего нет, того нет. Подогнали трал и начали погрузку. Бойцы предпочли не мешать рабочим и направились на кухню. Не помешает хорошенько заправиться перед предстоящим приключением. Тем более, что бог весть, сколько им придется там проторчать. Желательно, конечно, управиться побыстрее, но просидят ровно столько, сколько будет ловиться рыбка. Установка ловушки превратилась в целую операцию с выдвижением серьезных сил и средств. После номера у продовольственного склада мутантов предпочитали больше не недооценивать. Место выбрали удачное, вблизи от поселка Восточного и, соответственно, подальше от порта. Последнее, конечно, минус, и случись нужда, на поддержку рассчитывать не приходится. Впрочем, настоящую опасность могут представлять только мутанты, вооруженные хотя бы примитивными палками. За ними такого пока не замечали. Но учитывая их быструю обучаемость, ожидать от них можно чего угодно. А потому на малу будет дежурить Гелендваген с тревожной группой и пулеметом на крыше. Кстати, машина оборудована дополнительными решетками. Только с пулеметчиком на крыше ничего придумать не получалось. Только что решетку сделали поднимающейся, ну и с солидным запором. А так, вышел внедорожник в лучших традициях постапокалиптических блокбастеров. Хотя, нет, все же поскромнее. Уж больно там понакручено всего до кучи. При выборе места исходили из того, что мутанты предпочтут обустраивать свое логово поблизости или в самом поселке, так сказать, генетическая память и тяга к жилью. Конечно, сомнительно и притянуто за уши, но они вообще мало что знали о тварях. Клетку установили метрах в 2 от обрывистого берега. Смысл сводился к тому, что мутантов следовало подманивать к этой стороне и стараться отстреливать так, чтобы сваливать их вниз. При использовании берет с глушителями была надежда на то, что, не видя трупов своих соплеменников, мутанты не станут опасаться приближаться. Внутри разместились четверо. Группу Энрико пополнили Догом, которому вручили пулемет. Модификант вроде как хорошо с ним управлялся. С другой стороны, Дмитрий сомневался, что эти бойцы вообще способны плохо обращаться со стрелковым оружием. Степень мастерства будет разниться, это факт, но в любом случае дадут 100 очков вперед обычным солдатам. «Слушай, ковбой, а ты уверен вообще, что эти твари купятся на запах жареного мяса? Они же вроде как по-сырому, так чтобы с кровью», – усомнился Док. «В первый день я видел, как они дрались у супермаркета за вакуумные упаковки с мясом, колбасами, сосисками и тому подобным. Значит, память о съедобных продуктах осталась». «Ну, пока не переродились, они вообще мели все подряд. А потом только мясо и подавай, причем свежатинку», – вновь возразил здоровяк. «По мне, они скорее только отдают предпочтение мясу, а так всеядные. И на фоне того, что их приперло, а они не каннибалы, выходит, что купятся и на нашу приманку». «Ну, не каннибалы, это только до поры», – возразил Док. «Черт, жрать захотелось», – вздохнул Энрико, уважавший шашлык, и вообще все приготовленное на углях. «Хм. А кто, собственно говоря, не уважает? Здесь вегетарианцев нет. Фильтры, конечно, исправно отсекают все аппетитные запахи, но сам вид жареного мяса никуда не делся, как и шипение жира, капающего на уголья. Так что ассоциации с запахом те еще, он буквально осязался. Вот и приходилось бороться со слюноотделением. Устроились они на пластиковых стульях спина к спине, образовав таким образом этакий четырехугольник, внутри которого примостилась пластиковая же бочка, в которой находится все оружие. На них нет даже кобур с пистолетами. Барбекю со стороны берега. Словом, подходите, гости дорогие. Одно плохо. Дело уже к вечеру, и стоит полное безветрие. А чуть позже начнется вечерний бриз, который, ясное дело, будет дуть в сторону океана. В этой связи Дмитрий сильно сомневался в целесообразности готовки мяса именно сейчас. Однако его сомнения развеялись уже через час. То ли запах все же донесся до ноздрей этого исхудавшего мутанта, то ли он просто приметил людей, не суть важно. Главное, что есть первая поклевка. И, возможно, причина как раз в том, что вид у него изможденный. Уж на фоне меняющихся и прибавивших в весе мутантов, он просто задохлик. Ну, не может на острове хватать пищи на всех. Уж больно много хищников. Подманивать мутанта не пришлось. Он и сам обошел клетку, приблизившись к мангалу. Оставалось только извлечь из бочки пистолет и выстрелить ему в голову. Причем пуля прошла на вылет, разметав мозги и вынеся изрядный кусок черепушки. Совсем дохляк. Похоже, после перерождения ему пришлось голодать. Припомнился лев, который словно впал в спячку и активизировался, едва появились люди. То же самое было и с полицейским Томасом в клетке. Получается, фантасты угадали с анабиозом у зараженных. Вообще-то, никакой уверенности в этом нет, только предположения. Изучать их должны специалисты. Им же остается лишь предполагать, строить догадки и постигать все на собственном опыте, то есть через кровь. Кстати, о крови. Убитый отшатнулся достаточно для того, чтобы упасть с обрыва, но успел наследить. Сородичи же мутанты должны отличать по запаху. А потому в распоряжении группы имелась химия, которой окропили бурые пятна, перебивая их запах. За первым потянулся второй, третий, четвертый, а потом как отрезало, вообще никого. Кнопка, исправно предупреждавшая о появлении каждого из подстреленных, отмалчивалась и только косилась в сторону хорошо прожаренного куска мяса. Пришлось угостить. Ладно они, но чего над собачкой издеваться? «И что, это все? Столько трудов и только ради того, чтобы подстрелить четверых?» «Ковбой, я от твоего ответного хода ожидал большего», – недовольно заметил Док. «Видишь же, начался вечерний бриз. Пока ветра не было, запах хоть как-то распространялся, а сейчас его относят в океан. Выходили на нас только изможденные. Однозначно реагировали на запах. Обождем до утра, когда поменяется ветер». «Ага, еще и это. Задохлики какие-то на твою удочку клюют. Любая крупная рыба вырастает из малька. Из этих уже ничего не вырастет». «Согласен. Кнопка, ну давай я хотя бы тебя подразню», – вздохнув, потянулся к собачке Док. «Не советую», – с самым серьезным видом предостерег Дмитрий. «Ага, страшная зверюга. Куда бы деться?» «Куда страшнее, чем ты думаешь. Зубки у нее маленькие и острые. В игре может не рассчитать, поцарапать тебе палец. Животным, похоже, этот вирус до лампочки, но я уверен, что до некоторой степени они его носители. И вообще, тут только что были четверо мутантов, которые, скорее всего, наследили». «Вот что ты за человек, ковбой? Все настроение испортил». Подхватывая уже управившуюся со своим куском собачонку, вздохнул Док и начал ее гладить. Кнопка не осталась в долгу и, извернувшись, по своему обыкновению начала лизать пальцы модификанта. «Предательница! Ко всем готова ластиться!» Дмитрия даже кольнуло нечто похожее на ревность. Вот так крутишься-крутишься вокруг этой неблагодарной, а она раз и к первому встречному. Словно почуяв настроение хозяина, чихуахуа начала ворочаться в руках Дога. Тому ничего не оставалось, как отпустить ее. Не то и впрямь осерчает, чего доброго, да цапнет за палец. И все, можно присоединяться к Рольфу в его последней схватке во имя Одина. Вот уж куда торопиться не следует. Выбравшись, Кнопка подбежала к Дмитрию и запрыгнула на колени. Поставила лапки на грудь, ну или все же на живот, в явном желании дотянуться до лица. Поняла, что ничего не получится, и оно к тому же закрыто, решительно атаковала пальцы, торчащие из обрезанных перчаток. «Мужики, я что думаю-то? Тактические перчатки – это, конечно, классно, но пора бы избавляться от понтов и переходить на нормальные рабочие», – рассматривая свою руку, заметил Дмитрий. «А мы как-то не туда», – также глянув на свою руку, задумчиво произнес Док. «Правда, это не только понты, но еще и удобство при обращении с оружием». «Понимаю, но все же не думаю, что ношение рабочих крак так-то уж сильно скажется на удобстве. Не капсульное же у нас оружие в самом-то деле. Вы как знаете, а я по возвращении сразу на склад за перчатками». «Не спеши», – покачав головой, возразил Энрико. «Кевлар хорошо противостоит порезам, но в отличие от наноткани, совершенно не годится против колющих ударов. Иными словами, от клыков не убережет». «От клыков не убережет и наноткань. То, что она лучше, не значит, что толщины ткани тактических перчаток достаточно для противостояния клыкам. Зато от банальной царапины о камень кевлар вполне защитит. А для нас и тут засада». «Уел. Придется все же сменить перчатки». Отдыхали по очереди. На этот случай прихватили с собой спальные мешки, так что спали с комфортом. Модификанты не стали полагаться на новичков, поэтому первые две вахты достались Дмитрию и Михаилу. Впрочем, предосторожность оказалась излишней. За ночь ни один мутант так и не появился. Шума разного из леса доносилось предостаточно, в том числе и рык тигра. Или так рычат уже мутанты. Вот уж во что верить не хотелось категорически. Зато с утра началось все по новой. И в первую очередь заурчали их многострадальные желудки. На этот счет под респираторы были введены две трубки. Одна из фляги с водой, вторая от термоса с горячим наваристым бульоном. Он, конечно, успел уже остыть, но все еще был достаточно теплым. Впрочем, может, по питательности он и хорош, но при виде шашлыка хочется есть именно пропеченного мяса. Однако повезло опять только Кнопке. Зато и им улыбнулась удача. На этот раз с направлением ветра все было в порядке, а барбекю получилось достаточно духовитым, чтобы разнестись окрест. Первый страждущий появился уже через 15 минут. А потом они пошли косяками. По двое, трое и даже четверо. Одни исчезали на глазах приближающихся, но те не обращали на это внимания, продолжая двигаться в сторону вожделенного запаха. Три фактора отыгрывали свою роль на все 100. Голод, явственно угадывающийся у замерших в своей трансформации мутантов, глушители на береттах, выстрелы из них никак не соотносились у зараженных с оружейной пальбой. Ну и третий. Отсутствие трупов, которые сваливались с обрыва в лагуну. Кстати, как раз отлив, а они неподалеку от входного створа, так что трупы должно будет вынести за внешнее кольцо атолла. Все происходящее в течение последующих 2 часов можно охарактеризовать одним словом – скука. Мутанты тупо подходили на запах, получали выстрел в голову и валились со скалы. Иногда Дмитрию с Михалом, как подсобным рабочим, приходилось спихивать тех, кто не удосуживался свалиться сам. Под это дело у них имелся 4-метровый шест. Бывалые вояки и по совместительству начальства поспешили застолбить за собой право вести обстрел. Латыш Догу. На связи, Латыш. 42 мутанта. Вот уже час никого нет. Похоже, желающие отведать жареного мясца перевелись. Развитые были? Нет, одни кусачи, да и то доходяги. Но они уже ни во что не разовьются. Тут же поспешил добавить Дог, явно не собирающийся мириться с умалением их заслуг. Согласен. Латыш, тут у ковбоя родилась очередная гениальная мысль. Да он у нас просто генератор идей. Излагай. Он предлагает еще раз прошерстить общежитие. Мы их уже чистили. Но он думает, что в мутантах сидит генетическая память, и они вряд ли станут ночевать на улице, когда можно устроиться под крышей. Они научились открывать двери? Не открывать, так вышибать. Разница невелика, а двери и окна хлипкие. Для развитых на один зуб. Это доходяги сидели взаперти, не знали, как быть. А эти управятся. Звучит многообещающе. Стилет, выдвигайся за ними. Обедайте, и все 3 группы садятся на гарнизонную службу. Чисткой займутся другие. Как-то нечестно, ты не находишь, Энрико? Возмутился Док. Да нормально, в общем-то, пожав плечами, возразил снайпер. Не объяснишь, какого ты такой спокойный, будто знаешь что-то, чего не знаю я. Объясню. Боевых групп у нас осталось 7, плюс Лацис со своими помощниками из руководства. Поселков у нас 2, значит 2 отряда по 3 группы. 2 чистят, а 1 прикрывает снаружи. На блокпосту достаточно и 1. И ты уверен, что это буду я? Без понятия. Но я уверен, что это будем точно не я с парнями. С чего бы? Марксманов отправлять на зачистку как-то оно не очень. Во-первых... Из ковбоя стрелок поддержки сейчас никакой. Во-вторых, оружие повышенной точности как раз и место в этом рейде, как минимум в качестве прикрытия на дальних подступах. Ну и, наконец, в-третьих, у нас есть козырь в рукаве. И какой, если не секрет? Не секрет. Кнопка. Она чует мутантов за версту, и не пользовать подобный детектор попросту глупо. Согласен. Со вздохом принял очевидное здоровяк. Да оно, в общем-то, и понятно. Риск, он, конечно, присутствует. Но с ним наемники живут уже не первый год, и за это время успели превратиться едва ли не в адреналиновых наркоманов. Спокойная и размеренная жизнь им попросту претит. Нет, пока глотают пыль и подставляются под пули, мечтают о покое. Но уже через месяц-другой подобные идиллии начинают скучать по прежним треволнениям. Предсказания Энрико оказались более точными. Единственно, Догу все же повезло. Один из наемников, Гвоздь, умудрился накосячить перед сержантом и под общие подначки оккупировал блокпост. Правда, пулемет у него все же отобрали. В поле он куда нужнее. Здесь же, случись надобность, и автоматическими карабинами управятся. Атака может быть только с 1 направления, а мол достаточно узкий. Чистить было решено с центрального. Сержант хотел в первую очередь обезопаситься на ближних подступах к периметру. Правильное, в общем-то, решение. Иное дело, что здесь-то как раз они никого и не повстречали. Впрочем, и поездка по поселкам не принесла сколь-нибудь ощутимого результата. В Восточном, который достался группе Энрико, не обнаружилось ни одного мутанта. Дав круг почета вокруг острова, подстрелили еще парочку неплохо развившихся тварей. Правда, пришлось останавливаться и углубляться в подлесок, чтобы добить подранков. В то, что они уползут и подохнут где-нибудь под кусточком, никто уже не верил. Только контроль, и никак иначе. Отряду в Южном довелось немного поработать. Но только немного. Всего-то десяток слаборазвитых кусачей. Возможно, было и больше, но поднялся переполох, началась стрельба, и твари, скорее всего, предпочли ретироваться. Впрочем, очень может быть, что больше там никого и не было. А вот у туши потравленного тигра они были неприятно удивлены. От нее ничего не осталось, за исключением подранной шкуры, пары-тройки костей и черепа. Лацис даже сразу не поверил в то, что такое вообще возможно. Но, как оказалось, вполне. В подтверждение этого, здесь же было обнаружено множество перьев чаек. Не иначе, как опускались полакомиться мертвечиной. Ошибка полагать, будто падаль – это прерогатива одних только стервятников и ворон. Как бы не так. В этом деле отмечаются многие пернатые, и чайки едва ли не в числе лидеров. Кстати, в порту всегда дежурят несколько человек с ремингтонами. Пригодились все-таки дробовые патроны Джонстона. Ими отстреливали, а по большей части все же отпугивали чаек, чтобы заразы не принесли. И пищевые отходы все упаковывали в пластиковые мешки, которые складировали в одном из контейнеров, а потом вывозили. Так вот, соблазнившись видом туши тигра, чайки, разумеется, присели, чтобы полакомиться. Ожидаемо подохли, и уже потом были съедены тварями, больше некому. Завезенным сюда хищникам и мутантам более чем достаточно. А из этого следует, что зараженные настолько быстро адаптируются к внешним факторам, в том числе и ядам, что очень скоро вырабатывают к ним стойкий иммунитет. Скорее всего, за это они расплачиваются лишними энергозатратами. Но, по сути, это сущая мелочь. Словом, так удачно начавшийся день под занавес принес одни только разочарования. Ну и тревожные мысли. Все же на химию возлагали кое-какие надежды, а на выходе получили пшик. Интересно, хоть один из них траванулся насмерть? Вокруг не нашли ни единого тела. А жаль. «Как ужин?» – присаживаясь рядом с Михалом и Дмитрием, поинтересовался Энрико. «Ужин как ужин, макароны с мясом, вкусно и сытно. Как начальство», – в свою очередь поинтересовался Дмитрий. «Сержант рвет и мечет. По всему, твоя задумка должна была сработать. Ну, хотя бы еще десятка три кусачей должны были бы накрыть. Результат разочаровал». «Ну, я думаю, тех, что были в Восточном, мы перестреляли из клетки. В Южном же изначально неплохо проредили население сами рабочие. Потому там и мало мутантов. С другой стороны, мы перебили больше полусотни за день. Признаться, не вижу повода для недовольства». «Поводов хоть отбавляй», – покачав головой, не согласился снайпер. «Они слишком быстро мутируют. И чем медленнее мы их уничтожаем, тем сильнее они развиваются и становятся опаснее. Это всего лишь твари. Да, у них появилась звериная хитрость. Они регенерируют быстрее, чем хвост у ящерицы. Но по разуму им с нами все же не сравнится», – не согласился Дмитрий. «Угу. Разум сделал человека сильнее всех. Но не забывай, что у них есть и еще одна сильная сторона. Вирус. Может, человечество в общем и справится с этой напастью, понесет определенные потери, но в итоге одержит верх. Только у нас здесь для этого нет никаких ресурсов, кроме нашей изворотливости, боевого опыта и огнестрельного оружия. А этого как бы маловато. Если они нарастят силу с ловкостью, да еще малость поумнеют, нам станет совсем кисло. И какое решение? Идем в лес. А для начала, после ужина, все наемники отправляются в слесарную мастерскую. Будем показывать лесарям, как и что нужно ладить для изготовления различных ловушек. Будем использовать богатый опыт вьетконговцев. Знаешь, кто это?» «Историю изучал, да и книжки разные читал. Только понятия не имею, как эти штуки работают. Главное, что мы знаем. Ваша задача – носить материалы и охранять подступы, чтобы никакая тварь не подобралась». «Выбора, я так понимаю, у нас нет», – заметил Дмитрий. «У тебя с твоей подружкой точно. Я никому другому охрану своей задницы не доверю». «Ну тогда и говорить не о чем. Постараемся сделать все в лучшем виде». «Не нужно стараться. Просто сделайте», – высказал свое пожелание командир. «И сейчас заканчивайте ужин. Вечерний туалет и спать. Выдвигаемся утром, чтобы были у меня свежими и бодрыми». «А вы как же?» «Мы модификанты. Уровень соответствует количеству суток, которые мы можем быть на ногах без ущерба для боеспособности». «А потом потребуется столько же времени, чтобы восстановиться?» «Меньше. Для полного восстановления достаточно суток сна, перемежаемого с приемом пищи. Но это в идеале. В полевых условиях можно отдыхать короткими урывками. Но питаться все же нужно регулярно. Правда, тогда большинство еды уходит вхолостую». «Ладно, я пошел», – закончив есть, подытожил снайпер. Соревноваться в выносливости с бойцами, прошедшими специальную подготовку и усовершенствование, желания не было никакого. Поэтому Дмитрий с Михалом предпочли в точности выполнить приказ начальства. А именно, покончив с обильным ужином, отправились спать. По закону подлости, выстрелы и рев тревоги из громкоговорителей раздался в самую сладкую пору. Дмитрий рывком сел на своем надувном матрасе, вдруг осознав, что сжимает рукоять хауды. По его мнению, это оружие со сна куда эффективнее, так как не требует особой точности. Вот и держал его рядом. Что случилось? Видя, что непосредственно опасности нет, Дмитрий поспешил последовать примеру Михала, уже надевающего форму. А еще про себя отметил, что в отличие от него поляк схватился сразу не за оружие, а за одежду. Дурная привычка. «А я знаю, но однозначно твари», – выдал парень. «Кто бы с этим спорил? Да только интересно, снаружи периметра или уже внутри? Плавать мутанты вроде не умеют, до отлива время еще есть. Получается, в лагуне полная вода, а значит, до периметра как минимум сотни метров глубокой воды, и твари ломятся по молу». «Внимание! Всем надеть респираторы! Повторяю, всем надеть респираторы!» Голос, прозвучавший из громкоговорителей, развеял эту надежду, как солнце утреннюю дымку. То есть без остатка. Особое указание на маски как минимум говорило о том, что твари могут находиться в пределах периметра. И тут же с улицы донесся душераздирающий женский крик. «А вот это совсем плохо! Они уже здесь! Как это случилось? Вопрос десятый!» Нефедов был уверен, что растерял все свои навыки подъема по тревоге еще в то время, когда стал дедушкой на срочной службе. Но не тут-то было. Руки все помнили. Крой формы не больно-то и отличается, так что, сам себе удивляясь, управился на диво скоро. 45 секунд? Ну, со всей сбруей, пожалуй, все же подольше, и тем не менее. Ополченцы выскакивали из здания, как ошпаренные. Михал также рванул, очертя голову, но Дмитрий, дернув его за плечо, остудил порыв и поспешил связаться со старшим группы. «Стрелок, здесь ковбой». Вообще, в эфире творилось черт знает что. Общая частота была буквально забита различными вопросами, командами и просто матом. В английском он бедноват, но достаточно выразителен. По счастью, радиостанции были способны поддерживать одновременно две частоты. Общая была приглушена и воспринималась скорее как фон, но в то же время в случае поступления общей команды ее можно было расслышать. А вот отведенная под их группу слышалась громко и четко. «Ковбой, что с Михалом?» Поляку позывного отчего-то так и не дали. Вероятно, посчитали, что он его пока не заслужил. Чего не сказать о Дмитрии, который умудрился отличиться куда раньше остальных. И вообще, как понял Нефедов, позывные у наемников давались не просто так, а со смыслом. «Михал в порядке, стоит рядом». «Давай к позиции. Откуда мы ночью работали по приманке? И поаккуратнее, твари в периметре. Сколько, без понятия». «Принял. Пошли. Только выходим не буром, это уже к напарнику». Выходили наружу в том же порядке, в каком отрабатывали вход в помещение. Разница-то невелика. Дмитрий выглянул из-за дверного косяка, удерживая Хауду двумя руками. Вепрь для подобных маневров слишком громоздкий. Даже М4 и то здесь уже не отличается компактностью. Так что Михал тоже работал с короткостволом, вооружившись береттой. Бог весть, может, Энрико и сейчас прошелся бы по их технике выполнения данного приема. А может, обругал бы за перестраховку и излишнюю медлительность, в то время, когда на счету каждая секунда, но... Дмитрий сначала увидел руку, увитую узлами мышц. Не успев испугаться, резко высунул за дверь Хауду и нажал на спуск. Стрелять пришлось из неустойчивого положения. Оружие едва не вывернуло из кисти, хорошо хоть страховал второй рукой. Но выстрел все же удался, о чем возвестил болезненный рык зверя. Осторожничать и дальше не было смысла. Дмитрий сделал широкий шаг, выходя из проема и вновь давя на спусковой крючок. Только на этот раз он видел, в кого стрелял. И если до этого он жал на спуск со страху, то теперь от ужаса при виде мощной фигуры монстра. Первый заряд картечи, похоже, попал в плечо. Это дало Дмитрию лишнюю секунду перед тем, как тварь бросилась на него. Но стоило мутанту лишь качнуться в сторону человека, как второй рой свинца пришелся ему уже точно в грудь. 3 метра, не больше. Если не обделаться со страху, то промахнуться практически нереально, во всяком случае из дробовика. Дмитрий отчетливо различил, как картечь впилась в тело. Никаких эффектных кровавых брызг и монстра не отбросило назад. Хотя было заметно, что мутант собирался кинуться вперед, но свинцовый рой его остановил. Дмитрий еще 3 раза нажал на спуск, расстреливая оставшиеся заряды, всякий раз наблюдая, как свинец впивается в тело. Странное дело, но с каждым выстрелом на душе становилось как-то легче. Он наконец увидел кровь и развороченные мышцы. Он слышал рев зверя и сознавал, что тому приходится ой как несладко. А значит, не неуязвима эта тварь. С последним выстрелом подключился Михал. Рядом затарахтел его карабин и ударила непрерывная очередь на весь магазин. Пули впивались в грудь, довершая ее превращение в кровавое месиво. Но Нефедова отчего-то не отпускало ощущение, что тварь это не убьет. Вот бог весь с чего. Было и все тут. Рука выронила Хауду и подхватила вепрь, висевший на одноточечном ремне. Предохранитель в автоматическом режиме. Винтовка загрохотала куда весомее замолчавшего М4. По сути, сейчас в упор работал пулемет. Компенсатор у русских оружейников получился на славу. И вид очень даже эстетичный. И отдачу гасит серьезно. Но для Дмитрия все же непривычно, а потому, прочертив строчку от живота к правому плечу, примерно половина 20-местного магазина ушла в сторону. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы мутант рухнул на колени, а потом завалился на грудь. Михал, успевший сменить магазин, навел ствол и пустил в затылок твари короткую 2. Глянул на перезаряжающегося Дмитрия и кивнул на труп. «А труп ли?» «Давай лучше ты», – подразумевая куда более мощный патрон, предложил поляк. «Скорее всего, ерунда. Ну не бронированная же башка у этого Халка». «Ага». Вот такое сравнение этого гипертрофированного нечто с известным супергероем. Только он не зеленый, а красный. Не в том смысле, что покрыт кровью, а именно краснокожий, как индейцы. У тварей отчего-то менялся окрас кожи. И росточком, пожалуй, побольше 2 метра. Дмитрий переключил предохранитель в одиночный режим и нажал на спуск, целясь точно в затылок. Как и предполагал, башка у твари, может, и крепкая, но все же не бронированная. В смысле, никакой реакции. Тело как было, так и осталось бездвижным. Ну разве только пуля из вепря все же не завязла в черепушке, а прошила ее насквозь, выметнув красный сгусток. А вот 5.56 так и остались внутри. «Охренеть!» – нервно сглотнув, выдал Михал. «И не говори». «Ковбой, Михал, где вас носит?» – послышался в гарнитуре голос Энрико. «Здесь ковбой, с Халком разбирались». «Какой нахрен Халк? Живо тащи свою винтовку сюда!» «Уже бежим. Пошли, Михал, а то вместо награды еще и накостыляют», нервно хихикнув, произнес Дмитрий. А тем временем на общей волне голоса продолжали звучать на высокой ноте. Выстрелы раздавались по всей территории. Нередко слышались душераздирающие вопли, причем какой бы ужас ни обуял человека, так громко можно было кричать только без респираторной маски на лице. И это навевало на нехорошие мысли. «Стрелок, это мы!» – останавливаясь, словно нарвался на неприступную стену, выкрикнул Дмитрий. «Да неужели?» – задирая ствол своей винтовки вверх, не без иронии произнес Энрико. «Долго возитесь?» «Там после расскажешь. Михал, не отвлекаешься, охраняешь наши задницы. Ковбой на позицию, мутанты ждут». Нефёдов без лишних разговоров поспешил опуститься на колено у решетки неподалеку от снайпера. «А чего тут говорить? Все предельно ясно». Вскинул вепря, приник к прицелу. В дальномере необходимости нет. Энрико загодя промерил все дистанции и сбросил пакет с данными подчиненному. Тому оставалось только пользоваться ими. Конечно, со сменой позиции грош цена этим данным, но сейчас очень даже в кассу. Работать с нейросетью было невероятно удобно. Попал в поле зрения камень. Сеть услужливо выдала информацию по дальности и углу. Остается только внести необходимые поправки по сетке или отстучать барабанчик на оптике. Щелкать некогда. Сведения по поправкам в голове возникли сами собой. Освещение набережной и близлежащих домов восстановили. Осталось только посадить на убегающего мутанта вторую галочку, чуть сместить, выбирая упреждение, и плавно нажать на спуск. Вепрь уже привычно толкнул в плечо. Панорама дернулась, но приноровившийся Дмитрий цели из виду не потерял. Бегущая тварь запнулась и полетела по асфальту кубарем. Еще две пули, если не на добивание, то хотя бы чтобы она подольше повалялась на одном месте. А там и добьет. Еще один. Этот чешет по прямой. Осталось чуть, и он окажется вне освещения фонарей. Выстрел! Мутант расправил плечи, выгнулся дугой и одновременно замедлился. Еще одна пуля, и он буквально рухнул на колени, а потом плашмя лицом в землю. Дмитрий оторвался от прицела, увеличивая обзор. Приметил еще одного уходящего вправо за дома, дистанция 300 метров. Нужная поправка по сетке, упреждение, выстрел, еще. Третий достает убегающего. Тот споткнулся и растянулся на земле, подняв небольшое облако пыли. Но тут же вскочил, и следующая пуля лишь выбила фонтанчик там, где он был только что. Хромая, мутант вновь бросился прочь. Два следующих выстрела ушли в белый свет, как в копейку. Вновь осмотрелся. Никого. Стрельба в пределах периметра прекратилась. Хотя крики и продолжали слышаться, но это были скорее стенания. Похоже, отбились. В гарнитуре послышался решительный голос Лациса. «Внимание! Командирам групп проверить личный состав на предмет укусов, ссадин и царапин. Если укусили кого из модификантов, Рольф всем показал, как следует поступить. Выполнять». Эко он как круто взялся. Эдак и гражданских начнет расстреливать. А ничего, что в проникновении мутантов за периметр вина полностью на нем, как на воинском начальнике. Хотя, какая разница, кто виноват? Сейчас стоит вопрос, что делать. Действовать нужно решительно и никак иначе. Жесткие карантинные мероприятия. Нравится это кому или нет. «Так, парни, разделись», – тут же приказал Энрико. «На нас нет ни укусов, ни царапин», – возмущенно произнес поляк. «Вот я и хочу в этом убедиться лично». «Михал, не надо, он прав», – успокоил парня Дмитрий. «Мне казалось, мы напарники и должны друг другу доверять», – возмущенно произнес тот. «Да успокойся ты! Что ты как девка сопли пускаешь?» – неожиданно для самого себя вызверился Нефёдов. «Напомнить, как меня скрутили по возвращении из зачистки? Что ж ты тогда не вспомнил о том, что мы вроде как напарники?» «Не тяни время, работа еще выше крыши». Говоря это, Дмитрий довольно споро раздевался. При этом он отставил оружие подальше, чтобы, не дай бог, снайпер не решил, что он собирается им воспользоваться. Тягаться в реакции с таким бойцом Нефёдову и в голову не придет. Не та весовая категория. Михал мог возмущаться сколько угодно, но вынужден был присоединиться к товарищу. И вскоре предстал перед начальником, в чем мать родила. По счастью, осмотр оба прошли удачно. А ведь могли где-нибудь и царапину заработать, которую в пылу не заметили. «Латыш, стрелку!» «На связи, Латыш!» Мои чистые. Понял. Выдвигайся в четвертый квадрат. И по команде прочесывайте третий и второй. Вопросы? Нет вопросов. Схема отработанная. Ну, чего стоите? Меня ваши задницы не возбуждают. Одевайтесь. Нам придется еще малость потрудиться. Потрудиться означало прочесать весь периметр, разбитый на квадраты 50 на 50 метров. Облазали все закоулки, углы помещений, неопечатанные контейнеры, каждый закуток, где мог укрыться человек. Всех, кто сам не отправился к первому квадрату на блокпосту, сгоняли туда силой. Вообще-то Дмитрий полагал, что Лацис начнет отстреливать людей без лишних разговоров и соплей. Но, как видно, пример Нефедова указал, что порой случается и везение, которого не следует сбрасывать со счетов. Всех несущих укусы, царапины и ссадины, а также тех, кто без респираторов, отделяли от остальных, устроив им некое подобие карантина. Рассадили вдоль ограждения периметра и привязали пластиковыми хомутами за шею к прутьям решетки. Всего таких оказалось 36 человек. Еще семеро с укусами не пожелали оттягивать неизбежное и превращаться в нечто. Они при свидетелях попросили их пристрелить и получили свою пулю в затылок. Предполагается, что умерли они при этом без мучений. Не повезло и одному из модификантов. Ему пришлось сойтись в рукопашной с тварью. Ее он достал, но и она не осталась в долгу, прокусив плечо. Так себе ранение. Уже через несколько часов останется только белесый шрам, а через сутки и его не будет. Но только не в этом случае. Наемник прекрасно отдавал себе в этом отчет и, сдав весь огнестрел, отправился в слесарку за парочкой мачете. «А чего это Лацис экономит на оружие?» – удивился Михал. «Ну и шел бы гвоздь с карабином и пистолетом». «Смысла нет», – возразил Дмитрий, настроение у которого было ниже плинтуса. «Выстрелы настораживают мутантов, а если рубиться холодняком, то будет выглядеть как потенциальная добыча. Только я все равно не одобряю этого». «Почему?» – удивился Энрико. «Про Халка мы не соврали. Уверен, что тот урод отъелся на Рольфе». «Где этот монстр, кстати?» – оживился снайпер. «У входа в административное здание». «Ладно, сейчас тут разберемся и посмотрим». Сортировка заняла целый час. Народ поддавался осмотру крайне неохотно. Противились даже те, кто был уверен в отсутствии у себя каких-либо повреждений. А ну как не заметили в горячке и сейчас обнаружится. Присаживаться в рядок к уже сидящим не хотелось. Как оказалось, тщательная проверка была затеяна совсем не без оснований. Еще у пятерых обнаружились ссадины, которые они скрывали. Несмотря на возмущение, привязали и их, всех четверых. Пятый схватил кусок арматуры и начал им размахивать, даже едва не задел одного из гражданских. Лацис лишь предложил ему бросить железяку, и когда тот послал сержанта, вышиб мозги. «Духан», — сразу же узнал Энрико перевернутого на спину Халка, — «пропал в первый же день». «Уверен?» Дмитрий с сомнением посмотрел в морду, с начавшей вытягиваться челюстью, носом, превращающимся в две щелки. Надбровные дуги стали ярко выраженными, массивными, клыки сантиметров в пять, и вообще человеческого в его облике было очень мало. Куда уж тут признать внешность. «Татуировка на плече», — пояснил снайпер. «И на чем это он так отъялся?» — удивился Михал. «Однозначно на Рольфе», – уверенно заявил Дмитрий. «Согласен. Это бесконтрольная работа модификаторов», – подтвердил Энрико. «И стоит ли в таком случае отпускать гвоздя?» – усомнился Дмитрий. «Почему бы и нет?» – послышался сзади голос сержанта. «Это временный эффект. Заметьте, все мутанты вполне гармоничны и в чем-то даже красивы. А этот чистый уродец, перебравший стероидов. Сейчас он на пике своей формы, страшный, сильный и ловкий. Но уже завтра все изменилось бы. Всем проходящим наномодификацию в обязательном порядке показывают, что может случиться, если отключить мозги и включить задницу. Картина почти один в один, только морда уже практически нечеловеческая. Док Латышу». «Здесь док», — отозвалась гарнитура. Подгоняй грузовик к административному зданию, подхватишь здесь Духана». «Нашелся?» И похоже, он с дружками прикончил Рольфа. Еще двое пробравшихся за периметр, хотя и не модификанты, но тоже как на стероидах. «Не удивлюсь, что для набора формы им пришлось жрать своих же», – пояснил Лацис. «Сержант, а как такое вообще получилось?» – не удержался от вопроса Дмитрий. «Отсутствие достоверной информации, неверная оценка возможностей противника, недостаток сил и средств». «Это если коротко и общими фразами», – гнул свое Дмитрий. «Русский, слишком много вопросов». Отбрил его сержант, но потом встретился с Энрико, от которого вот так легко отмахнуться уже не мог. «Эти твари, оказывается, умеют плавать. Может, лезут в воду неохотно, может, только до определенного момента развития. Но факт остается фактом. Сюда они приплыли, причем зашли со стороны причала. Вода высокая, сумели дотянуться до края парапета, дальше по решетке. Ловкие, что твои обезьяны. Будем сооружать вышки. Ставить охрану из гражданских с дробовиками и в ночное время. Плюс усиливать освещение по периметру. Еще вопросы?» «Вопросов больше нет», – произнес Дмитрий. «Я не тебя спрашивал, русский», – глядя на итальянца, отмахнулся от Нефёдова Лацис. «Все предельно ясно, босс», – пожав плечами, ответил снайпер. «Достал уже, сержант. Относится к нам как...» Михал даже задохнулся, не сумев подобрать подходящего эпитета. Если бы взгляд умел испепелять, то Лацису сейчас пришлось бы ой как несладко. Столько ненависти было в глазах поляка. Однако тот, как ни в чем не бывало, направлялся по своим делам. А проблем у него только прибавилось. Оба его гражданских помощника оказались в группе риска и сейчас были прикованы к решетке. «Выдыхай, Михал, выдыхай, а то налился краской, того и гляди, инсульт заполучишь. Ни наноботов, ни соответствующей программы в твоей нейросети нет». «А чего он? Ты-то нормально?» «Я ваш наставник, и вы моя ответственность. А он командир, и его дело отдавать приказы. И вы для него всего лишь мясо. Не без перспектив, но все же никто, и звать вас никак. Каждый на своем месте, парень. Он ковбой это понимает и дышит ровно». Послышался звук грузовика, а вслед за этим к зданию подкатил и сам небольшой самосвал. Док выпрыгнул из надиво просторной кабины и склонился над убитым. «Надо же, и впрямь Духан. А прав был Рольф. Кто им пообедает, тому крышка с небольшой оттяжкой. Жаль, не обождал денек-другой. Понял бы, как жрать боевых товарищей». «Вообще-то это уже не Духан», – возразил Догу Дмитрий. Он и при жизни был тем еще чудаком», – отмахнулся тот. «Ладно, грузим его и пора выдвигаться. Вы до блокпоста и пешочком дойдете. Или хотите, полезайте в кузов со жмурами». «Нет уж, спасибо», – за троих отказался Энрико. «Ну что, ковбой, говоришь ответный ход? А позволь поинтересоваться, с чьей стороны ход-то? С нашей или мутантов?» – хохотнув, поинтересовался Док. «По всему выходит, что нас только что отымели. Так что скорее уж нам ответили, а не мы», – вынужден был признать Дмитрий. «Вот», – многозначительно поднял палец наемник. «И еще одно, держи в голове. С сегодняшней ночи тебя ненавидеть стали чуть больше». «С чего бы это?» «Ну ты ведь сказал, что твари плавать не умеют». «Я предположил, что они не любят воду, как кошки, которые, кстати, очень даже неплохо плавают». «Это детали». «Они, как ты понимаешь, никого не интересуют». «Ладно, двинулись. Нам еще и побитых на малую и набережной грузить».